Раздел 3. Единство в тотальной концепции истории. В попытке постигнуть единство истории, то есть мыслить всеобщую историю как целостность, отражается стремление исторического знания найти свой последний смысл. Поэтому при изучении истории в философском аспекте всегда ставился вопрос о единстве, посредством которого человечество составляет одно целое. Люди заселили земной шар, но были разбросаны по его поверхности и ничего не знали друг о друге. Они жили самой разнообразной жизнью, говорили на тысячи различных языков, поэтому тот, кто раньше мыслил в рамках мировой истории, создавал из-за узости своего горизонта это единство ценою его ограничения. У нас — западным миром, в Китае — срединной империей. Все, что находилось вне этого, сюда не относилось, рассматривалось как существование варваров, первобытных народов, которые могут быть предметом этнографии, но не истории. Единство заключалось в следующем. Предполагалось наличие тенденции, в соответствии с которой все еще неизвестные народы мира будут постепенно приобщаться к одной, то есть собственной культуре, введены в сферу собственного жизненного устройства. Если вера всегда исходила из того, что в истории существует причина и цель, то мысль хотела обнаружить их в конкретной истории. Конструкции единой истории человечества были попытками объяснить знание о единстве либо божественным откровением, либо способностью разума. Поступь Бога в истории стала для людей Запада зримой в последовательности актов сотворения мира, изгнания из рая, изъявление божественной воли устами пророков, спасение, явление Бога людям на рубеже времен предстоящего страшного суда. Все то, что впервые утверждали иудейские пророки, что впоследствии было переработано в духе христианского учения Августином, повторялось и изменялось от Иоахима Флорского до Боссюэ, секуляризовалось Лессингом и Гердером, а затем Гегелем. Это всегда представление о единой целостной истории, в которой все имеет свое место. Иоахим Флорский. Около 1132-1202 итальянский мыслитель, развивший мистико-диалектическую концепцию исторического процесса, согласно которой мировая история делится на три эры, соответствующие лицам Троицы. Каждая эра исчерпывает свое содержание в одной и той же последовательности этапов. В конце истории грядет царство справедливости. Боссюэ, Жак Бенинь, 1627-1704, французский писатель, епископ, создал концепцию исторического развития как осуществление божественного провидения, как движение, направленного к определенной Богом цели. Лессинг. Готхольд Эфраим, 1729-1781, немецкий мыслитель эпохи Просвещения, рассматривал историческое развитие как процесс постоянного совершенствования, восхождения к все более высоким ступеням. Гердер Иоганн Готфрид, 1744-1803, немецкий философ, критик, эстетик, считал мировой исторический процесс единым, органичным ростом человеческого общества, в основе которого наряду с национальным фактором лежат также природные условия и культурные традиции. Для всех этих мыслителей характерно понимание истории как направленного однолинейного развития, которое было выдвинуто иудаизмом и утверждалось христианством, в первую очередь Августином, в борьбе с языческим толкованием истории как циклического развития, вечного чередования жизни и смерти.